Страница 79. Но так называемый «восточный вопрос» не исчез сам собой. По существу, он явился результатом борьбы за независимость на Балканах, когда различные национальности пытались освободиться от турецкого правления. Вызов системе Меттерниха заключался в том, что эта борьба вступала в противоречие с целями и задачами системы сохранить статус-кво, и что движения за независимость, направленные против Турции сегодня, будут нацелены на Австрию завтра. Более того, царь, наиболее преданный идее легитимизма, был одновременно более всех готов совершить интервенцию, и никто, уж, конечно, как в Лондоне, так и в Вене не верил, что он способен сохранить статус-кво после того, как его армия отправится в поход. На какое-то время общая заинтересованность самортизировать удар от распада Оттоманской империи способствовала продолжению теплых отношений между Великобританией и Австрией. Как бы мало для англичан не значили конкретные балканские проблемы, продвижение русских к проливам воспринималось бы как угроза британским интересам на Средиземном море, требующая упорного противодействия. Меттерних никогда лично не участвовал в британских усилиях противостоять русскому экспансионизму, хотя и приветствовал их от всей души. Его осторожный, что самое главное, анонимная дипломатия, утверждение единства Европы, лесть по отношению к русским, обольщение англичан помогла Австрии сохранить Россию как опору, в то время как задача сдерживания русского экспансионизма была возложена на другие государства. Уход Меттерниха с политической сцены в 1848 году ознаменовал начало конца акробатических упражнений на высоко подвешенной проволоке, когда Австрия использовала единство консервативных интересов для сохранения достигнутого в Вене урегулирования. По правде говоря, легитимность не могла компенсировать до бесконечности неуклонное ухудшение геополитического положения Австрии и растущую несовместимость ее внутреннего государственного устройства и господствующих национальных тенденций. Но нюанс и является сущностью искусства управления государством. Меттерних очень ловко справлялся с так называемым «восточным вопросом», однако его преемники, не сумев воздействовать на Австрию таким образом, чтобы та изменила свое внутреннее устройство сообразно требованиям времени, попытались в порядке компенсации направить австрийскую дипломатию в русло силовой политики, не сдерживаемой концепцией легитимности. Это явилось началом демонтажа международного порядка. Страница 80. Итак, случилось то, что хрупкое европейское содружество раскололось на мелкие кусочки под молотом восточного вопроса. В 1854 году, впервые со времен Наполеона, великие державы вступили в войну. По иронии судьбы, эта война, Крымская война, давно заклеймённая историками как бессмысленное мероприятие, которое легко было предотвратить, предопределилась не действиями России, Великобритании или Австрии, имевшими свой интерес в восточном вопросе, но Франции. В 1852 году французский император Наполеон III, только что пришедший к власти в результате переворота, убедил турецкого султана даровать ему титул «защитника христиан Оттоманской империи», то есть признать за ним роль, которую русский царь традиционно считал своей. Николай I взбесился по поводу того, что Наполеон, которого он считал нелегитимным выскочкой, осмелился сесть не в свои сани и выступить вместо России в качестве защитника балканских славян и потребовал равного статуса с Францией. Когда султан наотрез отказал русскому эмиссару, Россия разорвала с Турцией дипломатические отношения. Лорд Пальмерстон, формировавший британскую внешнюю политику середины XIX века, безумно подозрительно относился к России и настоял на посылке Королевского военно-морского флота в залив Бесика у выхода из Дарданелл. А царь продолжал действовать в духе системы Меттерниха. «Вы четверо», — заявил он, обращаясь к великим державам, — «могли бы диктовать мне. Но такого никогда не случится. Я могу рассчитывать на Берлин и Вену. Цитата по Тейлор Джордж. «Борьба за главенство в Европе. 1848-1918 годы». Оксфорд. Пресс. 1965 год. Страница 54. Чтобы показать полнейшее пренебрежение, Николай распорядился оккупировать княжества Молдавию и Валахию, современную Румынию. Австрия, которой больше всех было что терять в этой войне, предложила самое очевидное решение. Франция и Россия должны были выступить совместно в роли защитников атаманских христиан. Пальмерстон не хотел ни того, ни другого. Чтобы усилить переговорную позицию Великобритании, он направил Королевский военно-морской флот к самому входу в Черное море. Это подвигло Турцию объявить войну России. Великобритания и Франция поддержали Турцию. Настоящие причины войны, однако, лежали гораздо глубже. Религиозные претензии были на самом деле предлогами для осуществления замыслов политического и стратегического характера. Николай добивался воплощения в жизнь давней русской мечты заполучить Константинополь и проливы. Наполеон III увидел перед собой возможность покончить с изоляцией Франции и сломать Священный Союз путем ослабления России. Пальмерстон же искал предлог, чтобы раз и навсегда не допустить Россию к проливам. И как только война разразилась, британские боевые корабли вошли в Черное море и стали уничтожать русский Черноморский флот. Англо-французские войска высадились в Крыму, чтобы захватить русскую военно-морскую базу Севастополь. Для австрийских руководителей эти события несли в себе одни только трудности. Они считали важной традиционную дружбу с Россией, одновременно опасаясь того, что продвижение русских на Балканы может вызвать беспокойство среди славянского населения Австрии. Заботило и другое. А вдруг выступление на стороне своего старого друга России в Крыму даст Франции предлог напасть на итальянские территории Австрии? Поначалу Австрия объявила нейтралитет, что было разумным шагом. Но новый министр иностранных дел Австрии, граф Буоль, решил, что бездействие только треплет нервы, а французская угроза австрийским владениям в Италии выбивает из колеи. Страница 81. Когда британская и французская армии осадили Севастополь, Австрия предъявила царю ультиматум с требованием ухода России из Молдавии и Валахии. Это и явилось решающим фактором окончания Крымской войны. По крайней мере, так с того времени считали правители России. Так Австрия выбросила за борт Николая I и постоянную прочную дружбу с Россией со времен наполеоновских войн. Безответственность, граничащая с паникой, заставила преемников Метерниха отбросить наследие консервативного единения, которое накапливалось столь тщательно, порой болезненно, десятилетиями. В один миг Австрия сбросила с себя оковы общности ценностей, что также освободило от обязательств Россию, позволив ей вести свою собственную политику, основывающуюся исключительно на геополитических выгодах. Следуя подобным курсам, Россия вынуждена была резко разойтись с Австрией по поводу будущего Балкан и в свое время заняться попытками подрыва Австрийской империи. Причина, по которой венское урегулирование действовало в течение 50 лет, заключалась в том, что три восточные державы – Пруссия, Россия и Австрия – видели в единстве существенно важную преграду революционному хаосу и французскому господству в Европе. Но во время Крымской войны Австрия, палата пэров Европы, как назвал ее Толеран, своими маневрами вовлекла себя в неудобный союз с Наполеоном III, жаждущим подорвать позиции Австрии в Италии и Великобритании, не желавшей ввязываться в европейские дела. Тем самым Австрия дала России и Пруссии своим неуемным и предприимчивым партнерам по Священному Союзу свободу преследовать в чистом виде собственные национальные интересы. Пруссия заполучила свою цену, вынудив Австрию убраться из Германии, а растущая враждебность России на Балканах превратилась в один из детонаторов Первой мировой войны и привела к окончательному развалу Австрии. Оказавшись лицом к лицу с реальностями силовой политики, Австрия не сумела осознать, что ее спасение лежит в общеевропейской приверженности легитимизму. Концепция единства консервативных интересов уже перешагнула национальные границы, ее целью было бы свести к минимуму конфронтации силовой политики. Национализм же, напротив, выпячивал национальные интересы, доводя соперничество до предела и увеличивая риск для всех. Австрия вовлекла себя в соперничество, которым с учетом собственной уязвимости не могла одержать верх. Через 5 лет после окончания Крымской войны итальянский националистический лидер Камилло Кавур начал процесс изгнания Австрии из Италии, спровоцировав войну с Австрией и опираясь на союз с Францией и молчаливую поддержку России, причем и то, и другое прежде было бы сочтено невероятным. Пройдет еще 5 лет, и Бисмарк разобьет Австрию в войне за господство в Германии. И опять Россия отошла в сторону, а Франция сделала то же самое, пусть даже и нехотя. Во времена Меттерниха европейский концерт все обсудил бы и совместно покончил бы с этой неразберихой. Теперь же дипломатия каждой страны стала полагаться более на собственную силу, чем на общность ценностей. Мир сохранялся еще 50 лет, но с каждым десятилетием росло число очагов напряженности и увеличивалась гонка вооружений. Страница 82. Великобритания избрала для себя совершенно иной путь в рамках международной системы, находящейся во власти силовой политики. С одной стороны, она никогда не полагалась в отношении собственной безопасности на систему конгрессов. Для Великобритании новый характер международных отношений выглядел как обычное течение дел. В продолжении XIX века Великобритания стала ведущей страной Европы. Можно с уверенностью сказать, что она смогла бы выстоять в одиночку, ибо на ее стороне было преимущество географической изоляции и отъединенности от внутренней нестабильности на континенте. К тому же плюсом являлось наличие твердого руководства, преданного без сантиментов национальным интересам. Преемники Кесслери не сумели не то что сравняться с ним, но даже приблизиться к нему в отношении правильного понимания происходящего на континенте. Зато они яснее и тверже ухватывали сущность британских национальных интересов и добивались их воплощения в жизнь с исключительным мастерством и настойчивостью. Джордж Каннинг, непосредственный преемник Кесслери, не теряя времени, оборвал последние немногочисленные нити, посредством которых Кесслери осуществлял свое влияние, пусть даже отдаленное, на систему конгрессов. В 1821 году, за год до того, как занять место Кесслери, Каннинг призывал к политике нейтралитета словом и делом. «Не следует», — заявлял он, — «предполагать в глупо романтическом духе, что мы одни способны возродить Европу». Впоследствии, став министром иностранных дел, он не оставил ни малейших сомнений в том, что ведущим принципом его деятельности является осуществление национальных интересов. А это, с его точки зрения, было несовместимо с постоянной обязательственной связью с Европой. Кавычки. Из имеющейся у нас непосредственной связи с системой в Европе вовсе не вытекает, будто мы теперь призваны настырно вмешиваться по любому поводу в дела и заботы окружающих нас наций. Кавычки закрыты. Смотри, Каннинг. Цитата по книге Сэтон Уотсон «Британия в Европе. 1789-1914 годы». Кембридж. Кембридж. Юнайф Пресс. 1955 год. Страница 74. И Плимутская речь Каннинга. 28 октября 1823 года. Там же страница 119. Иными словами, Великобритания оставляла за собой право следовать своим курсам в соответствии с весомостью для нее каждой отдельно взятой ситуации и руководствоваться только собственными национальными интересами, то есть проводить политику, при которой союзники являются либо вспомогательным, либо вовсе несущественным фактором. Пальмерстон следующим образом пояснил в 1856 году сущность британских национальных интересов. Когда мне задают вопрос, что именно зовется политикой, единственный ответ таков. Мы намереваемся придерживаться того, что может показаться наилучшим в каждой конкретной ситуации и делать руководящим принципом интересы нашей страны. Смотри Пальмерстон Кларендону 20 июля 1856 года. Темперли Харольд и Пенсон Лилиан. Основы британской внешней политики от Питта 1792 до Сейлсбери 1902 годы. Кембридж, 1938 год, страница 88. Через полвека официальное описание сущности британской внешней политики не слишком-то уточнилось, как это находим в разъяснениях министра иностранных дел сэра Эдварда Грея. Британские министры иностранных дел руководствуются непосредственными интересами своей страны без каких-либо тщательных расчетов на будущее. Смотри Грей, сэр Эдуард, в книге Сеттона Уотсона «Британия в Европе», страница 1. В большинстве других стран подобные заявления были бы высмеяны как тавтология. Мы делаем то, что является лучшим, потому что мы считаем это лучшим. В Великобритании они были сочтены проливающими свет. Весьма редко там требовалось точно определить, что означает столь часто используемое выражение «национальный интерес». «У нас нет вечных союзников и постоянных противников», – заявлял Пальмерстон. Великобритании не требовалась официально выработанной стратегии, поскольку ее лидеры до того великолепно нутром понимали британские интересы, что могли действовать спонтанно по мере возникновения определенной ситуации, будучи уверены, что широкая публика за ними пойдет. Говоря словами Пальмерстона, «наши интересы вечны, и наш долг этим интересам следовать». Смотри Пальмерстон по книге Брикса «Эпоха». Эпоха прогрессивных свершений, страница 352. Британские лидеры были склонны более четко заявить, что именно они не готовы защищать, чем заранее определить так называемый казус Белли. Страница 83. С еще большей сдержанностью, возможно, потому что их в достаточной степени устраивал статус-кво, они относились к декларации позитивных целей, что всегда смогут распознать британские национальные интересы, в чем бы они ни проявлялись. Британские лидеры не ощущали необходимости разрабатывать их заранее. Они предпочитали ждать конкретных случаев, позиция, которую континентальные страны занять не могли, поскольку сами и были этими так называемыми конкретными случаями. Британские взгляды на безопасность были весьма сходными со взглядами американских изоляционистов, особенно в том отношении, что Великобритания считала себя застрахованной от всего, за исключением катастрофических сдвигов и перемен. Но Америка и Великобритания воспринимали по-разному взаимоотношения и взаимосвязь между миром и внутренним устройством отдельных стран. Британские лидеры никоим образом не считали всеобщее распространение представительных институтов ключом к миру. В отличие от обычного взгляда американцев, их вовсе не беспокоило существование внутренних установлений, отличных от их собственных. Именно в этом плане писал Пальмерстон в 1841 году британскому послу в Санкт-Петербурге, определяя, что Великобритания будет сдерживать силы оружия и отказываясь выступать против чисто внутренних перемен. Кавычки. Один из генеральных принципов, которому правительство Ее Величество желает следовать и которым желает руководствоваться в отношениях между Англией и другими государствами, таков. Любые возможные перемены во внутренней конституции и форме правления иностранных наций должны рассматриваться как вопросы, по поводу которых у Великобритании нет оснований вмешиваться силой оружия. Но попытка одной нации захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другой нации, является совершенно иным случаем, поскольку подобная попытка ведет к нарушению существующего равновесия сил и к перемене соотносимой мощи отдельных государств, она может таить в себе опасность и для других держав, а потому подобные попытки британское правительство целиком и полностью вольно противостоять. Кавычки закрыты, смотри. Депеша номер 6 Пальмерстона маркизу Клан Рикарду. Послу в Санкт-Петербурге от 11 января 1841 года. Темперли и Пенсон. Основы внешней политики. Страница 136.